Как, кстати, у слизней дела? Все хорошо, они модернизируют свою армию и флот. Мы даже несколько десятков небольших контрактов заключили. Ничего особенного, но все же, они часом не решат расшириться, весьма маловероятно. Несколько их последних попыток были катастрофическими. Республика их и в более тяжелые времена била. К тому же сейчас они довольно сильно разобщены и изрядно перепрофилировались. Хорошо, если так, шеф, хаттов никто не любит, их терпит, признавая, что они необходимое зло. Но, как только они выйдут за рамки отведенной роли, против них разом сплотятся все остальные. Слишком их анархическая форма правления чужда для большинства остальных разумных видов. Угу, какой-никакой контроль криминала они осуществляют, при этом с ними всегда можно договориться, и они не лезут в политику. Именно, шеф. Все наши незаконные формирования по сути так или иначе работают под крышей слизней, те, конечно, имеют лишь видимость контроля, но вполне удовлетворяются регулярными отчислениями. Мы же, пользуясь их связями и авторитетом, получаем намного больше. Большие деньги дают большие возможности. Я в шоке от того, что мы сумели наворотить. Какое-то чудовище галактического масштаба. Все закономерно, шеф. У нас есть точка опоры и рычаг, так чего бы и не перевернуть мир. Это когда вы до уровня философии развиться-то успели, я где-то полгода как, остальные чуть позже. Инженер со своими железками вон лишь месяц назад очередной этап становления прошел. Собственно, тогда же я и проект крейсера разработал. Понятно, куда вкладывать триллионы будем, решили уже. Деньги должны работать, шеф. Я предлагаю понемногу влезать в соучредители мелких и средних фирм. Большие все же на виду, да и сложностей там будет больше. Многие уже давно семейный бизнес и по факту государство в государстве. Со временем сможем объединить мелюзгу в холдинги и корпорации. Таким образом, в ущерб немедленному результату получим куда больше в будущем. Поддерживаем данный план, так как он для нас самый безопасный. Тут же высказались шпион с разведчиком. Я не возражаю, развел манипуляторами советник. Мне все равно, я буду тайные миры фабрики курировать. Обозначил позицию инженер. Что ж, тогда будем потихоньку скупать бизнес галактики. Действуйте. Джин вырвался из бутылки, и теперь его фиг обратно загонишь. Дроиды не остановятся, и пусть они не станут уничтожать мешки с мясом. Не так они мной воспитаны. Но вот взять их существование под контроль они наверняка попытаются. В принципе, к этому уже все идет. Может, именно этого далекой-далекой и не хватало, раз уж за десятки тысячелетий почти миллион разумных видов до сих пор не сумел договориться и прекратить воевать. Так почему бы не дать шанс рациональным роботам? Уж на их-то поступки и решения никакие эмоции не повлияют. Кому как не им досконально в любой вопрос вникать и предлагать максимально выгодный для всех сторон компромисс. Добрый день, дети, простите, что так долго не приходил и бросил вас одних с дроидами, но, к сожалению, в галактике творится полный дурдом и приходится все время быть начеку. А что происходит, мастер? Садитесь, сейчас принесут чай и перекус. Знаю, что это непривычно, но, увы, храма больше нет. Так что от заведенных порядков можно и отступить. Детишки привычно расселись вокруг наставника и против разных вкусностей совсем не возражали. В аскетичном ордене ни малышню, ни взрослых особо не баловали. Конечно, до уровня клоновской сбалансированной аминокислотной бурды дело не доходило, но и разносолами особо не подчивали. Полезная и здоровая пища по утвержденным нормативам. Вот как джедайскую кухню охарактеризовать можно. Итак, давайте начнем. Все знают, кто такие ситхи? Да, наставник, ответил мне нестройный хор голосов. Хорошо, но, на всякий случай, я все же кратко напомню вам историю. Урок вышел длинным и для малышни весьма познавательным. Конечно, пришлось много что разжевать и упростить, все же они еще слишком маленькие, но главного я добился. Теперь дети знают правду. Против фактов ни на йоту не погрешил, но вот интерпретировал их и объяснял со своей колокольни. Юнлинги мало что поняли. Впрочем, я и не рассчитывал на многое. Главное, что по выработанной привычке они запомнили. Теперь их будет весьма сложно переубедить. Уж я постарался дать разные варианты объяснений, при этом заранее опровергнув те, что были бы вредны для меня. Фактически это был базис, основа, которую предстояло укрепить и расширить. В этом плане шок от всего произошедшего был весьма полезен. Старый мир рухнул, и дети судорожно искали опору в новом, страшном и непонятном. Сложно ей не стать, приложив лишь капельку усилий. Конечно, у меня нет опыта воспитания одаренных, Да и с голокронами как-то не особо сложилось. Оно и к лучшему. Информацию по фехтованию и техникам силы я в свое время скопировал. Конечно, без наставника, по книгам учиться в разы сложней. Ну да кто захочет, научится. Тем более, основы объяснить и показать смогу, а дальше будет проще. Терпение, упорство, труд, все это у них есть. А кому не хватит, тому добавим. Молнии силы для стимуляции мне недоступны. Так их и старые добрые розги отлично заменяют. Джедаи прошлого совсем не брезговали нерадивых физически наказывать. Главное, про пряник не забывать и четкие критерии обозначить, чтобы каждый ученик знал, что за дело наказание получил, а не просто так. Впрочем, до этого пока далеко, для начала сосредоточимся на силе, ведь это главное, что отличает одаренных от остальных. Меня совершенно не устраивает то, как было в Ордене. Научиться световым мечом махать можно за пару-тройку лет. Во всяком случае, для освоения одного конкретного стиля на достаточно приличном уровне этого вполне достаточно. Конечно, с таким подходом новый стиль изобрести сложней, ну да его либо десятилетиями мастера могучей кучкой создают, на свой немалый опыт опираясь, либо, что как ни забавно случается, чаще рождается гений. Увы, но многие современные джедаи, на момент начала войны клонов, элементарно не умели толком совмещать фехтование и силовые приемы. И не все, будем откровенны, научились. Вот это-то меня как раз изрядно излит. А все из-за того, что техники осваиваются галопом по Европам, да еще и параллельно с кучей других дисциплин. Ну какая, к ядрени фени, философия для малолеток. Джедаи прошлого были практиками недозаумствования, им было, как минимум первые две трети жизни, постоянно воевать приходилось. Это потом, имея за плечами опыт, они уже самостоятельно обдумывали концепции. Не догмы, мать его, а идеи, пути и взгляды на силу. Нет, понятно, что их подавали с прицелом, на вроде того, как с юнлингами пообщался, но тем не менее. Вот и собирался вернуть старые методы подготовки, тем более и времена нынче соответствующие. Сперва лет за 5-6 надрессировать силой пользоваться. Причем на автомате, а то ведь на том же Илуме, прости, великая сила, многие, чтобы свой кристалл телекинезом из какой щели выудить, были вынуждены чуть ли не медитацией заняться. Тьфу, элементарное же действие. Это вам не истребитель поднять или десятком булыжников жонглировать. И тем не менее, подавляющее большинство юнлингов предпочитало, рискуя головой, добраться до вожделенного камешка лично, а не воспользоваться силой. Потом еще года 2-3 на накачивание голов теорией, благо я как библиотекарь и архивариус знаю отличные методы для этого. Заодно детишки и в исцелении силой попрактикуются, если конечно не захотят ходить с больной головой. Параллельно можно и фехтованию научить, например, той же сарису. Защитный стиль для основы получше шичо будет, хотя бы потому что он практичен. Желающий тебя пристрелить в галактике всегда найдется. Дальше уже посмотрим по индивидуальным способностям и талантам. Корпуса обслуживания в ближайшие лет 20-30 точно не появится, просто потому, что на них кадров не наберется. Это орден мог себе позволить брать всех хоть как-то способных с силой работать, да и то не по необходимости, а из опасения как бы чего не вышло. Даже слабый одаренный, все равно что зрячий среди слепцов. Планы набросал, дела срочные переделал, с женой по максимально защищенному каналу пообщался. Умница она у меня, все прекрасно понимает. Истерику не закатила, но, скажем так, отчитала по полной. Впрочем, под конец простила и сказала, что скучает, любит и запретила умирать. Сыну отец нужен. Пообещал поскорее с делами разобраться и к семье вернуться. Жаль, что в ближайшие полгода на Пантере мне появляться не стоит. Попросил любимую отправить сообщение Асаке, мои дроиды ее наконец-то нашли. Правда, она была не в лучшей форме и вообще находилась в состоянии глубокой депрессии. Проще говоря, синичила девушка по-черному, да еще и на полупиратской перевалочной станции Среднего Кольца. Почему именно на ней, откуда деньги и что стало причиной, выяснить не удалось, да и не слишком хотелось. Рэй обещала вытащить мелкую к свету. Я же радовался, что с ней будет не самый слабый одаренный и отменный боец. Мало ли как повернется, от того, сколько же предстоит сделать, по каким углям побегать и чем рискнуть, становилось как-то не по себе. Сила, ехидно так звеня где-то за ухом, любезно показала альтернативы. Не все они были плохи, но вот душа их почему-то отвергала. Изменился я, сам не заметил как. Впрочем, Чему тут удивляться? Все логично, наверное. Ладно, хватит бить баклуши. Что у нас тут? Притягиваю телекинезом бутылочку и открываю новый файл на датападе. Глава 20. Ваше Величество, ужасные новости. Ворвался в спальню Палпатина визирь. Что еще случилось? Устало вздохнул прилегший пару часов назад император. За прошедшие годы он достиг того, что не получилось ни у одного ситха прошлого. Он просто перегорел. Не задушил ярость и злобу в тисках воли. Нет, он, банально, устал, регулярно, их, испытывать. Они просто перестали его подпитывать. Вслед за ними пропала и жажда власти. Правление стало работой, тяжелой, изматывающей, рутинной, но, всего лишь работой. Нынешний Дарт Сидиус совсем не желал вечной жизни и даже с неким мазохистским удовольствием отказался бы от власти. Вот только некому было передать эту ношу. Непутевый ученик худо-бедно справлялся с армией и флотом, но на роль преемника не годился совершенно. Придворные лизоблюды, не смешите, инквизиторы, да проще самому зарезаться, чем видеть, как они гробят дело всей твоей жизни. Стоило бы выбрать одаренного помоложе и заняться его воспитанием, да только где же на это время взять? Просто поспать раз в неделю, а то и в месяц, не всегда удается, когда уж тут заниматься учеником. Звезда смерти захвачена, сир, лорд Вейдер, вероятно, погиб. Флот сопровождения точно уничтожен. Это катастрофа, повелитель. Визирь от собственных слов перешагнул за грань истерики, на которой чудом держался. Сидиус лишь с досадой поморщился и мысленно закатил глаза, вопрошая, за что. Ответа, как и раньше, не было. Впрочем, он и не надеялся. Прекрати паниковать, осадил мельтешащего визиря император. Как это произошло? Во время возвращения с испытательного полигона станция и сопровождающий ее флот были атакованы в промежуточной системе армадой кораблей Конфедерации. В последнем дошедшем до нас сообщении говорилось о том, что противник начал абордаж. Вот тьма, ругнулся император восхищенно. Сир, что сир, мы все идиоты. С некоторых пор он стал заметно более самокритичен. Почему, ну почему никому не пришло в голову, что на звезду смерти можно элементарно выбросить десант, состоящий из десятков, если не сотен миллионов дроидов? Ведь мы фактически сами построили, испытали и подарили врагу супероружие огромной разрушительной мощи. Ладно, я ни военным, ни инженером никогда не был, но штаб, конструкторы, махнул рукой не сильно-то и разнервничавшийся повелитель, кто хоть стоял за нападением, выяснить удалось. Нет, сир, но корабли, да на том, что раньше в КНС строили, только ленивый нынче не летает. Уж в чем-чем, а в технологичности их судам не откажешь. Техдокументация в сети на что угодно имеется. Любой может скачать и строить. Эти недобитые сепаратисты как что-то новенькое спроектируют, так тут же и выкладывают. Гады, уничтожить бы их. Да только пока до одного шакала доберешься, на тебе 10 других повиснут. Какие будут приказания, сир? Решился нарушить затянувшуюся паузу сумевший взять себя в руки визирь. Работайте, ищите, а я посплю. Месяц толком не ложился. Ступай, как прикажете, повелитель, склонился практически успокоившийся сейд Писташ, привычно спиной вперед покидая своего повелителя. Бездарности, меня окружают одни идиоты. Вздохнув, император завернулся в одеяло и, усилием тренированной воли отбросив посторонние мысли, провалился в сон. Если бы его увидел ныне покойный учитель, он бы испытал натуральный шок. Палпатин, конечно, не побелел, но его сила стала сумрачной. Теперь это была ночная тьма, дающая прохладу, приносящая умиротворение и покой после знойного дня, полного трудов и забот. Резкий взмах, командовал Асака, тренирующая девушек и юношей, вооруженных световыми мечами. Что ж, в нашей военизированной академии одаренных все в порядке, у Тагруты не забалуешь. Она поразительно меняется во время практических занятий. Этакий сержант в юбке, хоть она ее и не носит. Сколько лет прошло с тех пор, как эти стройные и подтянутые, смертельно опасные бойцы были сопливыми юнлингами. Больше 10 уже. Моему первенцу скоро 11 будет. Быстро время летит. Ой, быстро. Вроде я и молодой еще всего 4-й десяток разменял, но в душе совсем старик. Слишком много довелось повидать за эти годы. Руки по локоть в крови. Своей, чужой, виновных и невиноватых. Война, политика, тьфу, грязь. Сколько правых и неправых за спиной мертвыми телами лежать осталось. Не знаю, не считал. Семья, никогда не думал, что, для того чтобы обзавестись большой семьей, мне понадобится умереть в одном мире и возродиться в другом, Но вот так оно случилось. Три сыночка и лапочка-дочка, мой случай. Правда, все детки пошли в маму. В том плане, что ни один из них не одаренный, не в той мере, чтобы их тренировать и вести по путям силы. Меня это даже радует. Меньше проблем, больше свободы маневра. Проще выбрать свою дорогу. Впрочем, последняя у них предопределена, хотят они или нет, но в обществе пантера им придется играть не последнюю роль. Впрочем, многое зависит от того, что же мы сегодня решим, куда свернем и к чему в итоге придем. Не хочу я для них предначертанного, того, что в конце одной из дорог вижу. Председатель Чо уже 8 лет как королем стал, ненаследным, у нас тут что-то вроде выборной монархии, во многом схожие с Набу, извращениями вроде избрания на трон подростков, конечно, не занимаемся, слава силе. Тем не менее, структура государства, раскинувшегося на пару секторов, была феодальной. В галактике вообще много разных царств, государств и прочих баронств, герцогств, княжеств и разного другого образовалось. Сейчас немного поспокойнее стало, но еще лет 5 назад вовсю полыхало. Именно на то время пришелся распад конфедерации. Как только стало ясно, что империя, сжавшаяся, словно шагреневая кожа, до миров ядра, не сможет быстро уничтожить КНС при всем желании, хотя бы из-за того, что между ней и противником пяток суверенных государств имелось, начался дележ власти, вылезли до поры до времени отложенные противоречия и все закончилось закономерно. Мы тоже в процессе от души поучаствовали, разом все окрестные с пантерой миры под руку новоиспеченного монарха привели. Главнокомандующий Ча навеки вписал себя в историю королевства, буквально за пару лет превратив его из моносистемного государства в региональную державу. Честь ему и хвала. Вообще-то он и дальше воевать рвался, но пришлось осадить. Другие крупные игроки тоже хотели кушать. Причем, половина из них была под контролем бывших джедаев. Воевать с ними было не с руки, торговать выгодней. Уцелевшие, в том числе и не без моего скромного вмешательства, одаренные так и не сумели организоваться. Образовались десятки групп со своими лидерами, целями и видениями путей развития. Кто-то ушел в подполье, предпочитая просто жить, но таких было немного. Скорее обратные процессы превалировали. Большинство, будучи опаленными и закаленными войной, желали мести. Некоторые, просто безопасности, хоть и подгадить ситхам не возражали, но только если возможность подвернется. В итоге, примерно треть нынешних независимых образований возглавляется вчерашними джедаями. Нечто подобное было в период новых ситхских войн. Всякие баронства и прочие анклавы, возглавляемые одаренными. Честно говоря, те, кто у нас тут нынче у руля, в таких вот государствах, совсем на джедаев не тянут. Уж точно не на тех, что были еще лет 15 назад. Из небытия вылазили и те, кто из ордена с началом войны ушел, и даже те, кто его раньше покинул. Это в каноне они сидели тише воды ниже травы, теперь же большая их часть оказалась совсем не прочь обеспечить себя и потомков комфортным дворцом и личным военным кулаком. Не зря, наверное, их магистры неправильными джедаями считали. Впрочем, к чему сейчас об этом? О мертвых либо хорошо, либо ничего. Мало кто из высшего совета до этого дня дожил, и ни один из них в нынешней галактике особой роли не играет. Государства нынче весьма милитаризированы. Наукой конструкторы вовсю трудятся в попытках обеспечить своих всем самым лучшим и передовым, соревнуются друг с другом, отчего давненько топчущийся на месте прогресс, хоть еще и не сделал решительный шаг вперед, но явно к нему примирялся. В ближайшие лет 10-20 вряд ли что-то изменится, а вот потом. Мне заранее жаль вонгов. Нынешние лидеры, что из бывших джедаев, что из простых разумных, к излишнему политесу и церемониям не склонны совершенно. Костяки их команд состоят из решительных и смелых личностей, с немалым опытом войны, причем, не только явной. Вообще на одаренных и просто более-менее чувствительных к силе имеется огромный спрос. Почти в любом правительстве они есть. Те же, кто лишен или обделен подобным бонусом, активно развивают системы автоматического контроля. Причем, самого что не есть тотального, а как иначе диверсантов и шпионов с мистическими способностями отлавливать прикажете, только так и никак иначе. Мои компании в разработке и поставке подобных систем весьма преуспели, еще бы, ведь это дает нам если не абсолютную, то весьма близкую к этому власть в целом ряде государств. Корпоративный сектор уже полностью принадлежит финансисту, мы его банально скупили, впрочем, не только его, Все сколь-либо крупные транспортные компании, обеспечивающие связь между сонмом различных объединений, нынче полностью или частично принадлежат нам. Внешне они совершенно независимы и даже понемногу грызутся друг с другом, но на деле, по одному щелчку пальцев, могут обеспечить натуральную экономическую изоляцию для любого. Пожалуй, такой удар только империя и переживет. Все же ядро – это не просто львиная доля населения, но и весьма скромные, по космическим меркам, расстояния. В нем, буквально, на любой собранной в гараже лоханке передвигаться можно, если, конечно, об гравитационные тени в гипере не убьешься в процессе. Впрочем, тише едешь, дальше будешь к ядру прекрасно применимо. Войны из горячей стадии по большей части перешли в холодную. Конечно, галактика большая и всегда найдется место, где стреляют. Впрочем, такое и при республике было. Ведущие страны наращивают военную мощь, причем, что примечательно, по большей части через усиление экономической, и вовсю занимаются подрывной деятельностью на территории соседей. Игры разведок изрядно утомляют и периодически осложняют жизнь. Ведь эти мнящие себя невесть кем, разумные постоянно лезут в мои корпорации и пытаются их использовать. Иной раз до десятка операций срывать приходится и сотню-другую агентов на удобрение пускать, прежде чем от очередной компании отстанут. В ближайшее время нам это раскрытием и проблемами не грозит, так как пока что удается благополучно переводить стрелки. Все же при выборе целей спецслужбы пользуются сходными методиками. Вот в будущем, лет где-то через 10-15, нас вероятно вычислят и начнут копать. Именно поэтому нам придется решать глобальный вопрос, что делать. В принципе, самое простое – отдать приказ начать массовое производство на тайных мирах фабриках флота и армии. Тем более, что мы тут имперскую Вундервафе угнали. Сама по себе звезда смерти мне и даром не нужна. Просто не хотелось, чтобы Палпатин возбудился и начал военную кампанию или еще что-то в том же духе. Собственно, он и был тем, кто останавливал меня от простого решения. Слишком уж он сильно изменился. Такого я от него не ждал, это внушало. В каноне, получив свою власть, император, похоже, утратил цель. Не было у него реальных противников. Марионеточный альянс, им же и созданный, куром на смех, возня в песочнице. Конечно, на деле, этот самый альянс его и спровадил в силу, но тут был непредусмотренный фактор в виде Люка Скайуокера и несколько не вовремя расчувствовавшегося папочки Вейдера. Мы за отпрыском Энакина приглядываем, но не вмешиваемся. Сидит себе на Татуине под присмотром Кеноби, вот и пусть дальше сидит. Нечего детям во взрослые игры лезть. Наломать-то дров они наломают, наивные идеалисты, что с них взять? Как там, кто в молодости не был либералом, у того нет сердца, но кто с возрастом не стал консерватором, у того нет мозгов. Так что пусть лучше детишки Энакина будут там, где им каноном и положено, к тому же мелкие они еще. С Йодой и Оби-Ваном вышло забавно, хоть и закономерно. Первого с превеликим удовольствием послали все. Как гранд-мастер от такого единодушия сразу же ласты не склеил, без понятия. Обитает сейчас на болоте, мухоморы жрет, да думы горькие думает. Раньше стоило задницу с поста лидера ордена убирать. Бессменно столетиями руководил, к краху по сути привел, кому ты теперь нужен-то. Завалил бы Сидиуса, еще ладно, а так, утратил Чебуратор авторитет и моральное право, о чем ему не стесняясь и высказали в глаза. Не факт, что чего-то подобного и за кулисами канона не произошло, один только Кеноби с ним и остался, да и то, потому что на Татуине долго проторчал. Когда с него выбрался, был уже никому особо и не нужен. Как-то без великого Кеноби справлялись. Нет, принять его много кто был готов, но, скажем так, на рядовую должность. Иерархии в новых государствах и орденах к тому времени уже сложились, устоялись и прошли проверку временем, закалились в реальных испытаниях. Фактически, в глазах всех остальных, Оби-Ван приперся на готовенькое. Из магистров снова в рыцари старина Бен не рвался совершенно. Устал он со света шашкой по галактике бегать. Ему проще было назад в пески вернуться и тихонько за Люком приглядывать. Что он и сделал. Тихо, мирно, не поднимая бучи, чем, надо отметить, вызвал к себе определенное уважение остальных. У меня вообще сложилось ощущение, что Бен чем-то вроде искупления грехов занимается. Больно уж это его нарочитое житье в пещере среди дюн на аскезу и отшельничество смахивает. Может, и не прав, конечно, лично с ним не общался, не довелось как-то. Таким же неприкаянным, как учитель, был и его бывший ученик. Вейдера и в каноне та не слишком Палпатин баловал. Теперь же после того, как Сидиус перековался из ортодоксального ситха Бейнита в черт знает кого, но явно куда более разумного и адекватного, ему стало сильно не до Энакина. Государственные заботы одолевали. Какой уж тут увечный ученик, упивающийся жалостью к себе и срывающий злобу на окружающих. Доводилось мне этот обрубок встречать. От той сверхновой в силе, каким когда-то был избранный, остался, если проводить аналогию со звездами, красный карлик, бледный, тусклый, почти погасший. Конечно, даже так, он оставался звездой, но вот для тех, кто его знал раньше, жалкое, в общем, зрелище. Черт его знает, зачем Палпатин его все еще держит. Может, из жалости, сложно судить. Страха врагам он не внушает совершенно. Не те нынче одаренные, чтобы кого-то пугаться. А Вейдер, ну что, Вейдер, он слишком зависим от своего костюма и протезов. Его можно банально ионными гранатами забросать. Нынче любой адепт силы в броне ходит, причем, будучи цельным, костюмчик имеет в разы более функциональный и эффективный в боевом плане. Энакин уже пару раз чуть в ящик не сыграл, когда решил мечом с бывшими мастерами помахать. Больше не выделывается, с мостика командует. Это первое время он еще что-то мог, лихо рубил одетых в робы растерянных джедаев, а теперь вынужден быть осмотрительным. Когда вчерашний адепт света начинает молнии, как заправский ситх, метать не до шуток становится. Но когда к ним еще и огонь тяжелых бластеров, а то и вообще дезинтеграторов, управляемых автоматикой, добавляется и при этом тебя мечом активно нашинковать пытаются, жить становится очень и очень грустно. Никакой, даже самый совершенный, протез не может тягаться с одаренным, использующим ускорение силы. Так что Вейдер, как боец, нынче немного востоит. Бывшие джедаи от ограничения и догм избавились, полностью прекратив себя зажимать, отчего стали в разы опасней. Я аж кодекс ситхов по этому поводу вспомнил, в той части, где оковы падут и сила освободит. Очень верные строки. Одаренный – это, прежде всего, сила и все с ней связанное. А именно в этой области старый орден своих адептов и ограничивал. Боялись магистры, что не все удержатся и начнут возможностями ради личной выгоды пользоваться. Начали. И ничего, мир не рухнул. Наоборот, даже как-то поспокойнее немного стало. Именно в силе спокойней. Так-то, для рядовых обывателей, все не слишком хорошо было. Впрочем, не скажу, что для них что-то уж прям так кардинально поменялось. Как всегда, где-то получше, где-то похуже, в целом же баланс примерно тот же остался. Шеф, все собрались. Хорошо, идем. Пришла пора принимать решение о дальнейшем будущем. Видимо, попаданец по своей природе не может не менять историю. Иначе зачем он нужен? Быть рядовым обывателем, одним из многих, таким как все, он мог бы и в собственном мире оставаться. Сам процесс переноса – это великий пинок под зад, да такой, что вперед делается не просто решительный шаг, а натуральный рекордный прыжок. Придается неимоверной мощи ускорения, и ты либо бежишь, либо падаешь, разбиваясь на смерть. Те, кто устоял, пишут историю, про тех же, кто нет, никто и не вспомнит. Рад вас всех видеть. Садитесь. Вы, мои самые близкие люди, и сегодня мы должны принять решение о нашем пути. Я вижу два основных варианта. Первый. Мы начинаем подготовку к большой войне и пробуем взять власть. Это будет тяжело и страшно. Триллионы, даже квадриллионы, погибнут, еще больше нас проклянет, но в перспективе мы сможем построить могучее государство, что будет существовать сотни тысячелетий. Сделав паузу и дав осмыслить сказанное, внимательно оглядел присутствующих. В мой пророческий дар верили, но помимо него были и расчеты, сделанные дроидами. Самые совершенные социальные модели, разработанные за эти годы, позволяли с довольно высокой долей вероятности делать прогнозы. И они говорили, что в случае успешного захвата далекой-далекой и повсеместного внедрения машин в систему управления мы получим систему в разы более устойчивую, чем была республика, просуществовавшая жалкие 25 тысячелетий. Какой второй путь, дорогой? Мягко улыбнулась Рая. Удивительно, но за эти годы я полюбил ее еще больше, она всегда была мне опорой и надежным тылом. Пусть я ни разу не прибегал к ней плакаться, но знал, что если вдруг такое случится, она меня поймет. Это помогало бороться и не опускать руки в самые трудные моменты жизни. Привести к власти над галактикой Палпатина. Он великолепный император, На сегодняшний день ему просто нет альтернативы. Остальные и в подметки не годятся. Опираясь на нашу систему управления, из него можно будет сделать идеального правителя. Возможно, что и вечного. Хотя последнее вряд ли. Сбежит. Но, не приняла попытку пошутить супруга, знавшая меня как облупленного. Но если мы пойдем этим путем, в новом мире для нас не будет места. Мы должны самоустраниться. Почему? Мы ведь не станем ему мешать. Мы и наши потомки, по определению, дестабилизирующий фактор. Ты ведь не предлагаешь? Нет, конечно, я люблю наших детей и не хочу терять вас. Мы можем просто уйти. Вселенная большая, галактик в ней много. Посетить их, изучить, лично мне это кажется куда интересней, чем править сотни квадриллионов разумных, постоянно решая их проблемы. Это похоже на трусость, шеф. Почему похоже? Она и есть. Я с удовольствием сбегу куда подальше от ответственности и связанных с властью проблем. И так уже поработал, как лишь единицам за всю историю Небесной реки доводилось. Впрочем, решение принимается здесь и сейчас. Я лишь хочу знать, кто будет со мной, если мы выберем второй вариант. Просто выскажитесь, а потом проголосуем. Пожалуй, я с вами, шеф. У меня как раз и проект кораблика для межгалактических перелетов имеется, кто бы в инженере сомневался. Вот ведь уникальный случай развития творческой личности у дроида, правда, весьма специфической, но все же, мы полетим, переглянулись шпион с разведчиком. Ну да, они в каком-то смысле любопытные исследователи, тут им несколько скучно, слишком уж они хорошо просчитывают оппонентов. Их вообще чем дальше, тем сложнее воспринимать отдельной личностью. Что-то я в свое время с ними перемудрил. Двуликий Янус какой-то вышел. Я останусь, что мне делать в другой галактике? Вряд ли там придумали что-то новое. Жаль, конечно, с другой стороны, финансиста понять можно. Тут у нас миллион разумных видов. А чего-то кардинально отличного в его сфере интересов по сути и нет. Полети он с нами. Ему и заняться нечем будет. Утратил он цель существования. Уставший от жизни робот, чего только не случается во вселенной. В моих услугах Палпатин нуждаться не будет, так что я с вами, шеф. В советнике я, в общем, и не сомневался, его верности и желание служить моему роду безгранично. Даже немного завидую. Пусть простая, но все же цель в жизни, да еще и по 100 раз на дню реализуемая. Всегда мечтала путешествовать. Любимый, улыбнулась жена, я останусь, хочу поглядеть, чем все кончится, да и возраст уже не тот, вздохнул Чучо, совсем он что-то сдавать начал в последние годы, ответственность за королевство быстро его силы подорвала, несмотря на всю нашу помощь, выше головы он прыгнул, одно дело, пантера и другое, тысячи миров, мы с вами, мастер, кивает Асака, ну да, ей с ее непоседами хочется приключения и желательно побольше, к войне у нее стойкое отвращение, причем, в любом виде и проявлении. Хоть она уже и стала в свои неполные 30 настоящей легендой, кое-где ее кровавый клич и вообще куда-то в ранг демонов возвели. Впрочем, есть и места, где она за ангела с пылающим мечом почитается. Тошнит, правда, ее и от того, и от другого одинаково сильно. Я Вейдеру не конкурент, вот только он неадекватен, а у меня семья. С вами, командир, в чем можно было не сомневаться. Пусть он звезд с неба не хватает, но обладает уникальным талантом здравой самооценки. Польза, если решим уйти, с него будет. К тому же он просто наш друг и соратник. Что ж, осталось лишь проголосовать. Эпилог. В штабе обороны Корусанта царила паника. Огромная станция, способная одним выстрелом уничтожать планеты, когда-то построенная империей с невероятным напряжением сил и средств, вернулась. Столько лет про нее не было даже слухов. А теперь она выпрыгнула за дальние орбиты, да не одна, а в компании десятков тысяч кораблей. Каким образом такая огромная армада умудрилась пройти к самому сердцу империи незамеченной, сейчас никого не волновало. Гарнизону просто нечего было противопоставить подавляющей мощи врага. Тем не менее, имперские силы спешно выстраивались в боевые порядки, занимая место между противником и планетой. Сотни кораблей и десятки тысяч истребителей готовились драться. Пусть им не суждено победить, но свой долг они исполнят до конца. Император должен спастись. Пока жив он, жива и империя. Скорее, сир, вы должны немедленно эвакуироваться. Ворвался в кабинет Палпатина капитан личной стражи. Что, звезда смерти с армадой прилетела? Поразительно спокойно спросил император, подняв на верного служаку безмерно усталый взгляд мудрых, чуть золотистых глаз. Да, сир, гарнизон будет драться, Но у них нет шансов. Ну почему же? Улыбнулся император. Вряд ли мои новые подданные откроют огонь по коллегам. Сир, отбой тревоги, это свои. Так понятней, вздохнул император, чуть склонив голову. Да, сир. Хорошо, ступайте и распорядитесь подготовить мой челнок и парадные одежды. Как-никак, присягу принимать полечу, нужно соответствовать, добавил он чуть ворчливо. Все будет исполнено, мой император. От избытка чувств служака бухнул кулаком в грудь и быстро опустился на одно колено. Впрочем, задерживаться он не стал, еще не хватало, чтобы флотские дуболомы огонь открыли. Вот ведь как все повернулось, хмыкнул император, еще раз взглянув на сообщение, непонятно как попавшие на его личный терминал. Вообще-то, теперь, конечно, понятно, ну да не важно. Это же надо, столько бороться, потерять практически все, скатиться в безумие, справиться с ним, обуздать ярость и гнев так, что по примеру образцовых джедаев перестать их вообще испытывать, заменив на легкое раздражение и в итоге получить все на блюдечке. И от кого? От какого-то падавана, ставшего рыцарем чуть ли не под конец войны клонов. Он и припомнил-то не сразу, кто это вообще такой, Инари Сабази. Неисповедимы пути силы, ой неисповедимы. Нет, ну какой же мощный дар провидца. Сам Палпатин был в этом не силен, тем не менее, ознакомившись с описанием того, что его ожидало, он был вынужден признать, картинка получалась более чем реальной. Да что там, он четко ощущал в силе, что именно так бы все и было. Впрочем, даже без нее, предсказать судьбу безумца с садистскими наклонностями, маньяка, упивающегося властью и стремящегося к ней ради еще большей власти, да вдобавок, открыто ищущего бессмертия и бросающегося из крайности в крайность, было легко. Финал такого правителя, тут Палпатин позволил себе мысленно скривиться, будь он хоть сто раз одаренным и могущественным, будет печален. Сколько уже таких в истории было, и все они плохо кончили. Для некоторых смерть так и вовсе избавлением стала. Ирония судьбы. Достичь бессмертия, чтобы мечтать от него избавиться. Сир, корабль готов, ваши парадные одежды тоже. Чудно. Не будем заставлять себя ждать. Идем, Сейд, нас ждут великие дела. Да, мой император. Давно Писташ не был столь искренним, мысленно отметил Шиф Палпатин, с недавних пор окончательно отказавшийся от ситхского Дарт Сидиус.